Интриганы. Роман. Перевод с английского Александровского и Белявского. Ростов-на-Дону. Издательство «Профпресс», 1995 год. Вашего покорного слугу обстреляли поутру ввиду мексиканского побережья, покуда я преспокойно и неспешно удил рыбу, воспользовавшись маленькой моторной лодкой, позаимствованной у Мака, с его собственного и охотного согласия. Совокупно с лодкой мне причитались трейлер, туда полагалось грузить упомянутую посудину, и автомобиль, которому надлежало тянуть за собой означенный трейлер и вышеозначенную поклажу. Агентство наше не отличается особой щедростью, когда заходит речь о казенном оснащении да казенном оборудовании. Однако, — уведомил Мак, — можешь пользоваться напропалую. Ибо вся эта прелесть собиралась воедино, дабы помочь некоему сотруднику, чья работа состоялась, окончилась и завершилась. В награду за долгие годы беспорочной службы и крепкий удар по башке, заработанный мною в продолжении последней вылазки в свет, Мак, разумеется, высказался менее прямолинейно, и все же выразить намеревался именно это. М. Хелму предоставлялась неповторимая возможность разгуляться на приволье в моторной лодке, вернее, катере, и отдохнуть на славу. А когда приеду и возвращу взятые на прокат, возвращу, разумеется, в первозданной сохранности и девственной целости, лодку, машину и трейлер продадут и выручат в казну ровно столько, сколько согласится уплатить вероятный покупатель». К сожалению, служебный бюджет не дозволяет Маку содержать прогулочные яхты, даже 15-футовых крошек. В то преснопамятное утро я забрасывал крючок близ маленького острова, расположенного примерно в часе ходу от материка, моего ходу, что составляло разумную крейсерскую скорость, достигавшую 24 миль. Тремя неделями раньше я обосновался в маленьком курортном городке Байя-Сан-Карлос в прямом соседстве с Гуайамасом, обширным портом на берегу Калифорнийского залива. Сам род занятий моих требует известных навыков и познаний, относящихся к лодкам и соленым водам. Но в глубине души я сухопутная крыса, и, сидя в утлой лодчонке на изрядном расстоянии от обитаемой суши, чувствую себя неуютно, даже когда царит совершенный штиль. А уж когда поднимается волнение, увольте. Совершаю поворот оверштаг на 180 градусов и опрометью мчусь укрываться в ближайшей гавани. Около 10 часов разгулялся порывистый ветер. Я плюнул на рыбалку и запустил мотор, и направился в освоясь, предоставив бороться со шквалами и пенистыми валами, большим пароходом и настоящим капитаном. Отпуск мой по-дурацки начался, и по-дурацки же заканчивался. Он, по сути, завершился еще накануне, ибо девица разъярилась не на шутку, собрала пожитки, хлопнула дверью и оставила меня в гордом и скучном одиночестве. Имя девицы роли не играет, клятвенно заверяю, что в этой повести ей не фигурировать ни под каким соусом. Познакомились мы полутора месяцами ранее, встретились по службе и оба очутились в одной и той же больнице. Как водится, события уподобились цепочке, все звенья, которые цепляются друг за друга, и мы решили провести причитающийся раненым и поправившимся агентом отпуск на солнечном взморье. По велику покорный слуга был косвенно или прямо повинен в причинении девицыному здоровью ущербе, и оставалось лишь возгордиться и порадоваться тому, как легко и быстро простили меня. Гордиться и радоваться, впрочем, довелось недолго. Я не принял в расчет очевидные и обидные вещи. Возлежа на госпитальной койке, человек получает уйму времени для размышлений. Девица раскинула мозгами, оценила мою особу со всех возможных сторон и пришла к выводу. Вопреки отвратительной профессии, я, в сущности, человек мягкосердечный и добродушный, которому нужна хорошая женщина, способная увести с порочных путей на стезю добродетели.